Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня мы с вами практически только сегодня. Наши дети начали новый учебный год. И тем не менее, как и в прошлом году, к сожалению, мы с вами знаем, что число учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет в прошлом году, я говорил, возросло в 2 раза, теперь, смело говорю, возросло практически в 3 раза, достигнув 40%, или почти 40%. По данным статистики, ухудшение состояния здоровья учащихся за 10 лет обучения становится одной из причин трудностей их адаптации к школьным нагрузкам. Лишь в 2004 году здоровыми были признаны только 12,5%, только вслушайтесь в эту цифру, 12,5% детей школьного возраста. Ну и, естественно, все больше и больше количество родителей слышит 3 магических буквы. ЗПР – задержка психического развития. Вот о том, как вы думаете, с чем связана задержка психического развития у наших детей, с какими случаями задержки психического развития и отношения к ней в школе вы сталкиваетесь, и о том, естественно, о том, что же делать, и можем ли мы найти какие-то выходы из вот этих 3 загадочных букв ЗПР, задержка психического развития, мы сегодня и говорим по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот 956-1514. Студия находится в Москве, код города 495. 495-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Один из главных вариантов задержки психического развития представляет собой так называемая задержка психического развития психогенного происхождения, то есть связанная с условиями психологического существования ребенка. И, конечно, в первую очередь нас с вами сегодня интересуют именно эти психологические, а не узкомедицинские причины того, что дети не справляются с программой прямо в начальной школе. Вот об этом программа «Серебряные нити» сегодня коллекционирует ваше мнение по телефону 495-956-1514. Ну что ж, задержка психического развития. Вот примерно как пела свои замечательные песни певица середины 40-х годов прошлого века Рози Мёрфи. Вот певице тогда было около 30 лет. 1946 год. Thank you. baby. Baby. В архиве довольно давно хранится один звонок нашей радиослушательницы, который почему-то не использовался. И я решил, что, наверное, эту тему поднять обязательно нужно, и решил использовать его сегодня. Добрый вечер, меня зовут Татьяна, я студентка педагогического вуза. Сегодня передача касается детей. Вот, и особенно мне интересен вопрос. Вообще, очень доказано, что роль в общении в младенческом возрасте ребенка больше всего зависит от совместной деятельности ребенка и родителя, то есть непосредственно его матери. И возникает вопрос насчет детей из дома малютки, да, детских домов, куда отдают детей еще в совсем младенческом возрасте. У них нет первоначального контакта с матерью. И вот как бы насчет вот этого вообще насущная проблема сейчас. И просто хотела послушать мнение из вашей передачи. Спасибо большое. А мне бы очень хотелось послушать мнение наших радиослушателей по этому поводу. Сам же я могу сказать вот что. К сожалению, это сегодня уже проблема не только детей из домов малютки. Дело в том, что некий первичный контакт с матерью у них все равно был. Во всяком случае, первичный контакт с матерью, который таковым называли крупнейшие психологи 20 века. Ну, Анна Фрейд, например, которая занималась младенческим развитием. Ну, вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что сегодня это очень частая проблема маленьких детей самых разных социальных слоев населения, отнюдь не только домов малютки. Ребенок проходит достаточно определенные стадии развития. И в эти стадии развития, ранние стадии развития, так или иначе определяются взаимоотношениями сначала с материнской грудью, потом с самой матерью, как целостным организмом, потом в взаимоотношениях с отцом, потом в взаимоотношениях с отцом и матерью. Мы, родители, являемся чем-то вроде двери, которую ребенок открывает в реальность. Но, увы, к величайшему сожалению, сегодня время занятых родителей, чрезвычайно занятых, и даже во вполне благополучных семьях, я знаю не одну, две, не десять семей, в том числе семей, где растет ребенок с задержкой развития, в которых мамы с самого раннего возраста, как правило, с годовалого, а иногда и раньше, практически нет рядом. В результате ребенок приходит в школу, и все равно складывается некое впечатление задержки психического развития по той простой причине, что некоторых стадий взаимоотношения с мамой он не прошел. И впечатление это иногда существенно ухудшает, ну, скажем так, медицинскую, клиническую картину самого, самой задержки психического развития. И вот выясняется иногда, что просто когда мама вдруг, пусть даже в 4-5-летнем возрасте ребенка, вдруг, ну, как бы возвращается, берет какой-то перерыв в работе, находит какой-то способ, чтобы уделять ребенку много времени. Я сейчас даже не хочу определять, сколько именно это много. И вдруг, я не могу сказать, что эта картина задержки психического развития проходит. Ну, например, такая стандартная проблема, очень частая, как задержка речи, вдруг существенно уменьшается. Почему? Потому что ребенок стремительно наверстывает стадии, упущенные психологического, именно психологического развития. Что касается домов малютки, я думаю, что это мы на самом деле виноваты. Виноваты вот те самые, уж простите меня, Таня, если вы нас слышите, я очень давно хотел поставить ваш звонок в эфир. Но мне всегда очень трудно, с трудом поворачивается язык, потому что виноваты мы. Вот ваши преподаватели, вы же студентка. В дома малютки должны приходить вообще-то в теории. И это как бы внутренне подразумевается. Совершенно по-особому подготовленные и совершенно особым образом настроенные юноши и девушки. Люди, которые попытаются заменить младенцем мать и отца. Как бы, вы знаете, мы настолько... Нам так этого хочется, нам так хочется это думать, что о работниках интернатов, домов малюток мы рассказываем с гораздо большим, как бы, озлоблением, мы, в том числе, это и средства массовой информации, чем, скажем, ну, я не знаю, о работниках ЖЭКов, например, или о тех же школьных учителях. Это все связано с тем, что у нас установка такая. Вот, ну, конечно, у них нет, не первичного, у них нет, на самом деле, правильно, психологически говоря, вторичного контакта. Но проблема заключается в том, что мы ждем, что дом малютки или интернат, ну, хотя бы попробует этот контакт дать. Но ведь сами подумайте, требовать этого мы не можем. Учить этому не умеем. У нас ведь всерьез даже вот эта психодинамика стадии младенческого развития в институтах толком не обсуждается. И если человек приходит в дом малютки или в интернат работать, идет на мизерную зарплату и очень хочет даже как-то себя проявить, после нашего педагогического образования он не очень понимает как. Ну, а то, что подавляющее большинство выпускников этих вузов не собираются в интернаты и дома малютки, это мы с вами прекрасно знаем. И очень жаль, потому что мне кажется, что вот сдвиги, Таня, в этой сфере, они очень зависят от профессионалов, которые приходят, от того, появятся ли нормальные школы, да, психодинамические школы в домах малютки, о том, будем ли мы думать о том, чтобы заменить этим несчастным детям этапы младенческого развития. Научимся ли мы, захотим ли научиться играть роль их родителей. Извините меня за длинный монолог. Доброй ночи, Валерий. Я знаю, что вы с Северного Кавказа дозвонились. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел сказать несколько слов. Может быть, резко. Дело все в том, что дети не получают мяса. Вы говорите о развитии ребенка, о ЗПР. Вы извините, все зависит от питания. Если раньше каждый месяц давали замену йодосодержащих таблетки, у нас дефицит йода. Ну, вы знаете, что йод... А у нас тоже дефицит йода, да, знаю. Да. Вот это прекратили, понимаете, давать в школах детям. А почему? Дети находятся, ну, просто в беспризорном состоянии. Отцы, матери, дедушки, бабушки постоянно находятся в беготне по городу заработать, как бы заработать деньги на хлеб насущный. То есть я хочу сказать, что это нечто зависящее от ребенка, дети стали хуже и так далее. Условия стали хуже, значительно хуже. В большинстве своем дети рождаются талантливыми, гениальными. Кормите их нормально, работайте с ними, все будет нормально. Но дайте возможность дедушке, бабушке заниматься с ребенком. А детсады и все эти дома малютки, интернаты – это камеры хранения. Вот да не должны, это... не должны, я ведь с вами согласен, Валерий. Но и они тоже не должны быть камерами хранения. Понимаете, да какая штука? Они должны, когда при такой зарплате работать. Да вы что, смеетесь, что ли? Разве можно при такой зарплате отдавать душу? С ребенком разговаривают, ясно, умиляются, там смотрят хорошие детки, туда-сюда нужно работать. Но за такие деньги можно работать. Ладно, наверное... доброй вам ночи, успехов. Спасибо. Вашей работе. Спасибо, Валерий. Страшный звонок, хотя я думаю, что и страх этот преодолим. На самом деле преодолим. Если люди в том городе, о котором говорит Валерий, вдруг придут в школу и скажут, почему не даете йод? Если они придут в свои правительства, и скажут, вы знаете, у нас дети не получают вот этой самой положенной нормы мяса. Ну, взрослые, ладно, мы там бегаем по городу, пытаемся заработать. А вот детей в школах вы почему не обеспечиваете минимальными санитарными нормами? Они по-прежнему во всех законах прописаны. И я очень хорошо знаю, что это так. Но понимаете, какая штука? Пока взрослые в этой своей беготне по городу не найдут какого-то времени, чтобы встать всем городом, пойти в мэрию и сказать, вот мы себя тут, бегая по городу, мы обеспечим, а вот наших детей по закону с налогов должны обеспечивать вы. Скажите, пожалуйста, сколько вы воруете все за счет того, что не хватает мяса в школах? Понимаете, в чем дело? Мы боимся задавать этот вопрос. Мне очень не хочется вспоминать историю про веник. Про то, что если идет один человек или звонит в эфир один человек, то как бы ничего и не происходит. А вот если поднимаются мужчины целого города и молча идут в мэрию, как на Северном Кавказе, и спрашивают, а почему? Вдруг, вы знаете, мясо в школах появляется. Удивительная вещь. Мне почему-то кажется, не, очень тяжело, я с вами согласен, но ровно 50% безнадежности, она в наших умах и в нашем бездействии. Не сердитесь, может быть, я радикально неправ, может быть, мужчины от недостатка мяса как-то себя мужчинами чувствовать перестают. Доброй ночи, Алексей. Алексей, священник из Самарской области, мне сказали. Да, правильно? Алексей. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Мы слушаем. Я бы хотел буквально несколько слов сказать вот по поводу этой темы. Мне бы хотелось подчеркнуть важность того, что, конечно же, в последнее время обмельчали не дети, а именно вообще весь народ и все люди. Батюшка. Эти взрослые, и детей нельзя рассматривать отдельно от... Да. Не обижайтесь. Можно я... Мне что-то в последнее время говорят, что я очень часто, что мне не обижайтесь, стало словом паразит. Я хочу сказать, что... Вот вам мне хочется задать вопрос. Возможно, я романтик, но вот не согласен я с Валерием до конца. Но ведь всегда были у нас люди, которые, несмотря на зарплату, шли в интернаты и дома малютки и работали. И ведь вы знаете, какое дело? Откуда-то сюда появлялись по законам, наверное, больше христианским, чем экономическим. Вдруг откуда-то появлялись люди, и эти люди, нет, богатыми не становились, но выживали совершенно нормально. Вот как бы плохо не было, ведь всегда в России находились люди, которые шли просто помогать. Шли, потому что интересно. Шли, потому что никто не умеет заменить отца и мать в доме малютки. Вот звонит Валерий и говорит, нет, это невозможно на такую зарплату. А как вы думаете, это в принципе возможно на такую зарплату? Я бы, конечно, хотел сказать, что естественно возможно. И вот в этом не согласен с предыдущим дозвонившимся, потому что можно идти и работать от души, если в этом есть духовная потребность, насущная потребность личности. И мне кажется, что зарплата, естественно, это очень важная тема, но зарплата, тем не менее, будет как-то отойдет на другую сторону, если мы будем черпать удовлетворение, работая с детьми, которые ни в чем другом опору уже увидеть не смогут. Вот. Удивительная вещь. Я думаю, что вы меня поддержите. Я когда-то обнаружил в своей жизни такой предельно простой закон. Я его часто, правда, в серебряных нитях здесь говорю, мне никто не верит. Но, может быть, вы как священник поддержите меня. Дело в том, что я убежден, если человек убегает от денег в сторону другого человека, ему интересен другой человек, и не важны деньги. Деньги начинают гнаться за ним. А если он бежит за деньгами, они от него все время убегают. И эта гонка превращается в гонку на всю жизнь. Вот не замечали вы такого, отец Алексей? Даже, действительно, я бы смело сказал, что это Господь подает, потому что мы занимаемся непосредственно... Ну, святым благим делом, если жертвуем и силы, и здоровье, и энергию свою для поддержки вот такого. Ну, это святое дело. Святое вот, дело в церкви так и называется. Вот так в жизни, вы знаете, я замечал, особенно, я не очень хорошо знаю, как бы, другие специальности, но вот в случае специальностей, которые должны бы быть духовными, наверное, или одухотворенными, по крайней мере, такими, как медицина или вот педагогика, интернаты, работа в дефектологии с детьми с задержками в развитии, она имеет удивительное свойство. Если врач или психолог увлечен делом, у него откуда-то появляются деньги. Просто неизвестно откуда. Вот появляются и все. Какие-то предложения, какие-то там параллельные работы. А если человек изначально, как сейчас очень многие молодые врачи и педагоги, приходит за деньгами и, собственно, думает непосредственно о том самом рубле, как-то у него все не получается заработать. Если можно, простить, что я перебью вас. Наоборот, это у меня привычка, я всех перебиваю. Простите. Да, я хотел бы сказать, что вот, к сожалению, большинство людей именно имеют установку взять от профессии только деньги, как бы вот, чтобы можно было бы как-то вот. Естественно, это связано с нашим как бы нелегким историческим положением сейчас. Вот, но тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что вы действительно правы, вот именно поражаете мою точку зрения, потому что если человек работает от души, что называется, если раб вкладывает свою энергию, силу и видит отдачу духовную, то действительно проблем в этом, по крайней мере, даже перед собой не чувствуешь вины, что ты что-то сделал, где-то схалтурил или что-то такое. Действительно, это так. Поразительная вещь, на мой взгляд, вот в чем заключается. Мы куда-то очень далеко ушли от задержки психического развития. А может быть, это и хорошо. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что, может быть, то, что у нас дети с 5 лет начинают играть сегодня в зарабатывание денег, и дает такой вот флёр задержки психического развития. Информационный поток колоссальный. Во всем этом, в этом информационном потоке лежит одна главная идея. Да, счастье – это потребление. То есть удовлетворять свои желания с помощью там зубных паст, прокладок, что там еще, я уж не буду бесконечно цитировать эту рекламу. Я вот тут в это наткнулся на это, извините, вчера, потому что Я вчера пытался до скандала, вот очень стыдно мне в этом в эфире признаваться, но что делать, пытался своему младшему сыну, 9 лет ему, в 3 класс пошел, как бы объяснить, нужно им было реферат приготовить про Отечественную войну. А он читает написанный текст и ничего понять не может. И только когда я уже до меня дошло, что у него вот этой некой оси, некого осевого образования, которое было у меня, я же про Отечественную войну все время слышал с детства, по телевизору, от близких, у него-то этого не было, потому что за моей занятостью я ему этого не дал, поскольку по инерции считаю, что есть какой-то, по инерции там внутренней, что есть какой-то набор знаний, который ему даст, ну, я не знаю, телевизор, улица, книжки, которые он то читает, то перелистывает. Я все время забываю, что он листает не те книжки, что листал я, что он читает, что он смотрит совершенно другую информационную среду, и что в ней как раз вот этого почерпнуть совершенно невозможно. Для меня то, что он никак не мог эти два абзаца про войну прочесть по-детски написанные, было признаком задержки психического развития. И только потом до меня дошло. Там же в этих двух абзацах он теми понятиями оперировал, которых я же ему сам дать и не успел по причине моей занятости. Вы еще здесь, отец Алексей? Да, я здесь, но я, наверное, уже как бы завершаю разговор. Я понял, в общем-то, вас, но хотелось бы все-таки сказать по теме, что, естественно, нужно рассматривать эту тему не отдельно от взрослого самовоспитания. То есть, коли мы чувствуем некую вот, такую пропасть между будущим, то есть вот новым поколением и нами, то, мне кажется, безусловно, это связано непосредственно, причина кроется в нас, потому что же ведь как бы от нас и воспитание, и все, что мы передали ребенку, только в нас. Значит, вот я бы хотел сказать, что, конечно же, нужно рассматривать именно от воспитателей, от родителей. Вот это проблема, кажется, взрослых, а не детей больше. Ну, простите, пожалуйста, многословие. Я... Спасибо большое. Всем доброй ночи, до свидания. Многословие было, как всегда, мое. Музыкальная пауза. Assistance. He's already kissed me. Серебряные нити. Еще в 30-х годах наш классический автор Груни Ефимовна Сухарева, детский психиатр, писала: в условиях безнадзорности может формироваться развитие личности с задержкой психического развития по типу психической неустойчивости, неумением тормозить свои эмоции и желания, импульсивностью, отсутствием чувства долга и ответственности, неспособности к волевому усилию и целенаправленному труду. Во как! Так вот, я хочу сказать, что у меня такое впечатление, что тщательно сформированный сегодняшний информационный поток создает именно такую иллюзию. Груни Ефимовна имела в виду беспризорников конца 20-х, начала 30-х годов. А я сейчас говорю о более чем призорных детях. И даже не об интернатах, а о детях из благополучных семей. Наверное, многие члены благополучных семей узнали в этом портрет своих чад. И, конечно, это даже не мы с вами. Это безнадзорность и вольнооставленность около потока информации, который формируется строго определенным образом. Доброй ночи, Евгений Петрович. Извините, Бога ради. Есть он? Есть Евгений Петрович у нас? Нету, долго ждал, Евгений. А кто еще есть, извините, в эфире у нас? Ольга, доброй ночи. Алло? Да-да. А, добрый вечер. Я хочу подсказать по поводу психического развития, задержки развития детей. Я хочу согласиться с последним слушателем, что действительно все зависит от родителей, от нас самих. Потому что ни один вопрос ребенка не должен остаться без ответа. Вот что мы наблюдаем, какую картину? Мы едем вот в автобусе, ребенок едет с мамой, он задает массу вопросов. Вот я наблюдала, мать буквально на один вопрос ответила ребенку. Ребенок позадавал вопросы, на том он и успокоился, не получив никакого ответа. И вот очень печально, когда видишь вот это. Вот так и хочется сказать, что, ну, ответьте вы ему, удовлетворите его любопытство, ведь с этим любопытством у него действительно повышается кругозор и приобретается, то есть получает ответы на те заданные вопросы, которые его интересуют, его же это волнует. Вот, я наблюдала даже вот такую картину, значит, утром мама ведет девочку шестилетнюю, и им встречается дворник, поливает улицу. Мама подходит к дворнику, просит у него шланг, и она с дочкой шестилетней поливает улицу. Ребенок за какие-то там вот две минутки полива улицы приобретает тоже опыт. Он удовлетворил свое любопытство. Как же это так, поливать из шланга? Ну, это вообще замечательно, здорово. Это же вообще, вот я по детству помню, как интересно-то. Я хочу сказать вот что. В любом случае, эти мамы какое-то внимание уделяют. Вот понимаете, в чем проблема? Мне кажется, мы сегодня даже с нянями, у которых, к сожалению, тоже чаще, ну, простите меня, няни дорогие, я знаю, что вы бываете другие, почти стихи, как бы тоже больше увлеченности деньгами, чем ребенком. Ну, так сложилось. Это вот российская жизнь. Мы с вами думаем, наверное, для того, чтобы хоть что-то пытаться изменить. Если, конечно, это в наших слабых силах. Но проблема заключается в том, что и мамы, и няни предпочитают сажать у телевизора, в котором, еще раз напомню, существует минимум информации про войну, зато максимум информации про желание, любовь, даже если не про секс, ну, допустим, не ночью, про то, что нужно приобретать вещи. И в итоге удивительная вещь. Я хочу сказать, что дело в том, что мы получаем некий механизм недоразвития беспризорного ребенка, как это описывали в эпоху великой советской беспризорности. Доброй ночи. Кто дозвонился к нам? Вера Михайловна. Вера Михайловна. Здравствуйте, Вера Михайловна. Я хотела сказать, что большинство, во всяком случае, развитие детей зависит от родителей. Каковы родители, такие и дети. Как они уделяют им внимание, каковы они развиты сами. Например, у меня была дочка маленькая, и она была такой говороньей и такой быстрой на ответы, что мы не могли ее ничем сбить. Например, мы ее спросили такой вопрос: скажи, пожалуйста, огонь тяжелый? Ну что может быть несуразнее, да? Она моментально ответила: нет, я его на спичке поднимала. Это замечательно. Ну, на самом деле, я боюсь, что это что-то вроде итога передачи. Хотя, вот, наверное, это беда нашего времени. Я не очень согласен, Вера Михайловна, с одной позицией, что каковы родители, таковы и дети. Дело в том, что родители вовсе не хотят, чтобы их дети были беспризорными. Родители, наверное, делают все возможное или невозможное, чтобы в школе было нормально. Родители пытаются как-то проходить эту вот непроходимую программу и начальной, и вообще средней школы. Вся беда в том, что у родителей не стало времени. Их легко понять, им тоже нужно как-то отдохнуть. И, к сожалению, я не знаю выхода из этого тупика, кроме как жертвовать, ну, какой-то частью своей собственной материальности, какой-то частью своего собственного достатка. Вот этому мы еще не научились. Нам просто, сегодняшним родителям, мне кажется, легче работать. Есть только одно место, в котором мы, ну, как бы не можем себя преодолеть. Работать даже дворником легче, чем воспитывать ребенка. Легче, как бы, вот, двор чистить, фирму ходить, чем вот эту вот информацию, которой не хватает. Ну, не хватает. Ну, плохие у нас учебники, уже не успеем обсудить, почему. Я считаю, что плохие. Но никак мы не можем себя преодолеть и сказать «да». Вот есть огромное количество вопросов, на которых ни в телевизоре, ни в учебниках, ни в школе нет ответа. Надо разговаривать, надо найти в себе силы. Доброй ночи, Женя. Ну, здравствуйте. Я вас немножко плохо слышу, но хотела высказать такое мнение, что... Вы из Ростова дозвонились? Да, значит? Да, да. Mm-hmm. Я хотела бы сказать мнение, что зачастую вот дети, они как бы не хотят слушаться взрослых и жить миром взрослых. Это как бы отрицание идет. И не зачастую не из-за того, что идет невнимание, а зачастую то, что внимание как бы слишком активное бывает, ну, гиперактивное, так скажем. И дети не хотят... Ну, как бы прислушиваться к взрослым и отвергают их, и занимаются тем, чем они хотят. А взрослые этого не понимают и тоже, как бы, называют на своем. Вот ведь, скорее всего, есть еще одна проблема. Вообще говоря, быть родителями в наше время нужно учиться. Это такая достаточно серьезная психологическая школа. А родители у нас учиться не хотят. Попытки организовать всякие разные школы для родителей, они, конечно, заканчиваются, как правило, полным провалом. Но нет у родителей на это ни времени, ни желания. Хотя очень жаль. Я думаю, что через некоторое время оно появится. Дело, видимо, в чрезвычайной противоречивости установок. Вот ведь... Так устроен сегодняшний поток информации, сформирован таким образом, что в нем, как в рекламном клипе, все очень просто. Жить легко, а родители, они тянут в какую-то противоположную сторону и говорят: сначала трудности давай выполним, а потом тебе будет жить легко. А все, что происходит в авторитетном ящике, который называется телевизором, оно как бы прямо утверждает противоположное.